Здравствуй, малышка моя дорогая, письмо я тебе пишу. Услышать хочу я твой голос, родная, увидеть тебя я спешу. Услышать хочу я твой голос, родная, увидеть тебя я спешу. Ты помнишь, как мы с тобою гуляли, как дружили и пили вино, как любились, как нежно мы обнимались, и как это все быстро прошло. Как любились, как нежно с тобой целовались, и как это все быстро прошло. Я хотел бы это все вернуть и очистить свой нелегкий путь, но, увы, я не смогу никак возвратить прошедшее назад. А сейчас я сижу от воли далекий и от тебя, малышка моя, канаю свой срок я тяжелый, нелегкий в жестоких и злых лагерях. Канаю свой срок я тяжелый, нелегкий в жестоких и злых лагерях. Когда я вернусь, то тебя обниму, если дождешься меня. Ну а если покинешь, девчонка, пойму, и во всем обвиню лишь себя. Ну а если покинешь, малышка, пойму, и во всем обвиню лишь себя. Я б хотел все лучшее вернуть и очистить свой нелегкий путь, но, увы, я не смогу никак возвратить прошедшее назад. Ну что ж, до свидания, на том и прощаюсь. Привет всем друзьям моим. Я мысленно с вами по воле гуляю и губам прикасаюсь твоим. Я здесь за забором по воле скучаю и по ласкам, малышка, твоим. Я б хотел все лучшее вернуть и очистить свой нелегкий путь, но, увы, я не смогу никак возвратить прошедшее назад.